Вы двое, собственно, символизируете 20 000 голливудских статистов. Поймите меня, я не думаю, что у меня какой-то особый талант к написанию романов. По крайней мере, не такой, как у всех тех романистов, что съехались в Голливуд. У меня просто впечатление, что они упустили отличный шанс. Об этом мог написать Хилтон или Хэммет, Хехт, Фаулер. Ну, тот как раз попытался с Максенетом и провалился. И, разумеется, старый мэтр доктор Хемингуэй, этот вообще справился бы лучше всех, но он слишком занят защитой демократии в Испании, чтобы заниматься каким-то парнем и девушкой из Голливуда. С писателями проблема в том, что как только они расквартировываются на пляже Малибу и в роскошных виллах Бель-Эйр, начинают встречаться в обществе со всякими сукиными детьми и их содержанками, так тут же все перед ними предстает в искаженном виде, как если бы вы смотрели на что-нибудь в бинокль, перевернув его наоборот. Ну, как вам моя речь? Для человека, голова которого раскалывается с похмелья, недурно, верно? Отлично, подтвердила Мона. Тебе нужно выступать в больших залах. Да, может и нужно. Если на то пошло. Он осклабился и добавил, вставая. А пока лучше уж я с моими гениальными мозгами и чертовским похмельем прогуляюсь под дождем, а? Спасибо за все. Ты должна мне как-нибудь вечерком позвонить, чтобы я уложил тебя в постельку. Теперь я пойду в город в пикет у немецкого консульства. Пожав нам обоим руки, он удалился. «Чудный парень!» — произнесла Мона, наблюдая, как он уходит. «Он бы поделился с человеком последней рубашкой». «Ну и напугал же он меня, когда я проснулся и увидел, как он стоит у моей постели», — сказал я. «Я думала, что вернусь до того, как он проснется», — созналась Мона. «Можно было предупредить тебя еще ночью, но ты спал, как младенец, и не хотелось будить». Я рано вернулся. Ну и вечерок же у тебя был, представляю себе. Вся физиономия исцарапана, словно ты дрался с пантерой. Я пошел в прихожую и взглянул в зеркало, висевшее над столом. Шея и лицо были все в синяках и ссадинах. Повсюду, где меня целовала миссис Смитерс. В зеркале я увидел, что Мона стоит у меня за спиной и смеется. «Ничего нельзя было поделать», — буркнул я и отвернулся. «Не надо ничего объяснять и извиняться», — сказала она. «Черт возьми! Делай всегда то, что хочешь. Просто ты меня разочаровал, вот и все. Ты всегда слушался моих советов, но не на этот раз. Я же тебе говорила, что она за сволочь». «Теперь я это знаю», — промямлил я, и было мне хуже некуда. «Я думал, она всерьез хочет помочь мне пробиться». Мона промолчала в ответ, только презрительно глянула на меня. Мне было ясно, что она права во всем. Как она сказала, так и произошло. Поэтому я чувствовал себя настолько виноватым, что не мог выдавить ни звука. «Я пойду наверх, пока ты оденешься», — произнесла она наконец. «Мона», — начал я. Не ответив, она взбежала по лестнице, исчезла в своей комнате и хлопнула за собой дверью. Одевшись, я поднялся в ванную почистить зубы. Постучав ее дверь, сказал, чтобы спускалась и не валяла дурака. Она ответила, что сейчас придет. Дождь все еще лил. Пальма с растрепанными листьями посреди двора казалась еще более растрепанной и заброшенной, чем всегда. «Ничто не выглядит под дождем таким одиноким, как голливудские пальмы», — пришло мне в голову. С моря надвигался туман, и скоро не стало видно ничего, кроме домов напротив. Глядя в окно, я видел, как квартирная хозяйка миссис